Глава 24. Месяц светит веселей, собирай своих друзей. Санта-Клаус к нам идет, всем подарки принесет. Дети пели тоненько и старательно, и низкие голоса мужчин весело перекрывали их. Мы сидели около камина у Ханнеки и Иво и ждали Санта-Клауса, который должен был появиться с минуты на минуту. Ханнеки, как всегда, все замечательно украсила и организовала. Большой стол был покрыт темно-красной бархатной скатертью, по краям которой шли большие золотые кресты, в центре связанные большим бантом. На потолке и шторах развешаны красные гирлянды, на которых золотыми буквами написано «Добро пожаловать, Санта-Клаус и Черный Пит». А на черном каменном полу лежала настоящая ковровая дорожка, которая вела к огромному в стиле барокко трону Санта-Клауса. Ханнеки сама наварила постного сахару, Анжела привезла огромную кастрюлю глинтвейна, Патриция приготовила свой знаменитый рыбный суп. Мой вклад состоял из лососевого мусса и двух яблочных пирогов, которые расположились на столе рядом с блюдами с хрустящими батонами и глыбами рокфора, бри, крабовым салатом, корзинкой хот-догов для детей и целой коллекцией тюбиков с соусом карри, майонезом, горчицей, кетчупом, а также специальным американским соусом для картошки фри. «Нас можно прямо на обложку в красивый дом снимать», — гордо заметила Анжела. «Только без этих тюбиков», — сказала Патриция, слегка задрав нос. Патриция была, как ее однажды назвала Ханнеки, стильным маньяком. У нее все должно было быть изыскано. Тюбики со специями не имели права на существование в ее доме, как, впрочем, и пластмассовые игрушки. Мы с Ханнеки тайком надеялись, что ее мальчики, когда немного подрастут, назло маме сделают себе крутой пирсинг и татуировку. Но пока Том, Тис и Тье разгуливали в кусачих коричневых свитерах, вельветовых брюках и свинцовой тяжести горных ботинках, как будто они были потомками какого-нибудь шотландского лорда. Прибыл Санта-Клаус, а с ним 4 помощника, и у каждого по мешку подарков. Самые маленькие дети испуганно юркнули на колени к родителям, более старшие, которые уже не верили в Санта-Клауса, жадно смотрели на подарки. «Куда подевались Эверт и Бабет?» — прошептала Ханнеки мне на ухо и, выбежав в коридор, стала поспешно набирать телефонный номер. Анжела села рядом со мной и шепотом спросила, что могло случиться. Я пожала плечами и попыталась сконцентрироваться на младших детях, которые смущенно и тихо бормотали Санта-Клаусу стишки, не понимая, почему их мамы так беспокоятся. «Ну что за люди? Совершенно не понимаю, так же нельзя?» Анжела одним духом допила свое вино и энергично захлопала детям, получившим по горсти пряников. «Наверняка есть какая-нибудь серьезная причина», — прошептала я ей и увидела, что Ханнеки с напряженным взглядом вновь присоединилась к нам. «Обидно за детей, мы-то ладно», — сказала Анжела. Я посмотрела на ее суровое лицо, ярко накрашенные губы, начинавшие приобретать ожесточенное выражение, и задумалась, что она имеет в виду. И как раз в тот момент, когда я хотела это спросить, Эверт и Бабет с извинениями прокрались в комнату. Бабет сияла и была, как обычно, свежей, как зубная паста. Санта-Клаус немедленно посадил ее к себе на колени, к огромному удовольствию мужчин и детей. А Эверт мрачно оглядывался, судорожно сложив руки на животе, как будто у него болел желудок. Он расположился у двери, отрешенно уставился перед собой и даже не смеялся, когда Бабет фальшиво запела «Вот плывет пароход». После этого он исчез в кухне вместе с Ханнеки. «Это просто отвратительно», — пробормотала Анжела. У меня не было ни малейшего представления, что она имела в виду, да и не хотелось это знать. Мне была противна она и ее вечные намеки. Мы еще попели песенки. Дети по очереди получили пакеты с подарками, и Санта-Клаус поговорил с ними, а когда он встал и собрался уходить, Черный Пит обнаружил в коридоре большую, завернутую в красную фольгу коробку. Двое мужчин с трудом внесли ее в комнату, и под громкие удивленные крики родителей дети, как обезьянки, бросились к ней. «Подождите!» — закричал Симон, раскрасневшийся от возбуждения и вина. «Там письмо! Письмо от Санта-Клауса! Тис, ты хорошо читаешь, вот, прочти!» Тис взял письмо дрожащими руками и пролепетал. «Вот сюрпризы для детей, чтобы им было веселей! Был у меня удачный год, и подарок мой вам вот! Разворачивайте скорей!» Дети подняли визг, мы захлопали, бумагу разорвали. Там оказалось 5 больших коробок с игровыми компьютерными приставками. «Будете играть вместе с братишками и сестренками!» — прокричал Симон, пытаясь перекрыть восторженные вопли детей. Мы, родители, замерли. Михел удивленно посмотрел на меня. Мы с ним договаривались, что не будем покупать детям такие вещи. «Господи, Симон, да зачем это?» Михел протянул ему руку, Кейс крепко похлопал по плечу. Симон принимал благодарности, в ответ улыбаясь до ушей. «Ах, ребята, приятно иногда делать подарки. Эти детские мордочки. А мне всего-то надо было кое с кем переговорить. И вот...» Про кучу подарков в середине комнаты, которую мы сами приготовили для детей, мгновенно забыли. Как и про хот-доги, колу и другие вкусные вещи. Сначала надо было испробовать приставки. Мы чувствовали себя немножко выбитыми из колеи роскошным подарком Симона. Михел раздраженно прореагировал на мой вопрос, куда мы дома денем эту приставку, и сказал, что если с ней так много проблем, он заберет ее к себе в офис. Его и Ханнеке поссорились из-за того, чья очередь идти готовить кофе. Эверт предложил свои услуги, а дети пребывали в такой эйфории от компьютеров, что распаковывали остальные подарки безучастно и нехотя, и вздыхали с досадой, что нужно было еще и стишки читать. «Что за идиот?» — ворчала Ханнеке. «Зачем он это делает? Что он хочет доказать? Он уже купил наших мужей, а теперь хочет купить и детей?» Мне казалось, она права. Но я все-таки пыталась ее успокоить, чтобы предотвратить ссору, которую она сгоряча могла затеять с Симоном. Возможно, он сделал это из лучших побуждений. Он хотел разделить с нами свой успех. Ему нравится делать подарки, и нечего зацикливаться на этом. Она поднесла свой бокал с вином к моему и пообещала, что будет держать язык за зубами ради детей. «Но тебе я все-таки скажу. Такие номера ему больше нечего отмачивать. Строить из себя богатого дядюшку, как будто мы кучка бедняков». Вдруг раздался звон разбитого стекла. Мы оглянулись. Эверт, разгорячившись, схватил Симона за лацканы пиджака. Симон нервно смеялся и, подняв руки вверх, смотрел на нас умоляющим взглядом. «Ну хватит, Эверт, это же детский праздник. Давай не будем, не сейчас». Эверт начал трясти его. Его подбородок и сжатые губы дрожали, по щекам текли слезы. Бабет и Патриция вскочили с места, подбежали к мужьям и стали растаскивать их в разные стороны. Бабет вопила в ухо Эверту, чтобы он вел себя нормально и отпустил Симона. Эверт притянул к себе Симона, прорычал ему в лицо «мудак» и с силой отшвырнул от себя. «Пусть оставит меня в покое!» — крикнул он и в полном отчаянии выбежал из комнаты. Ханнеке бросилась за ним, Патриция склонилась над всхлипывающей Бабет. «Ах, ах!» — сказала Анжела, потирая руки. «Он опять сорвался. В самом деле, ему опять плохо». Симон поправил пиджак, плеснул воды в лицо и с непонимающим и невинным видом развел руками. «Простите, ребята. У нас тут с Эвертом один вопрос. По делу, не личное, но он, как оказалось, не разделяет эти понятия». «Пивка бы! Поставь какую-нибудь музыку повеселее, Иво! Не будем портить вечер из-за ерунды!» На следующий день Ханнеке не проронила ни слова о происшедшем накануне. Она сказала, что обещала Эверту и Бабет молчать. «Ну, ничего хорошего не жди, Карен. Вот увидишь, нашему клубу гурманов скоро придет конец».